Глава третья. Я думал, охранитель мне не мешал, за что я был ему благодарен. Решив принять предложение, я размышлял над своим следующим шагом. И вот два главных вопроса, на которые нужно было найти ответы. Первые — рамки допустимого. Сколько я смогу выменить у хранителя? На какие уступки он пойдет? Второй — принцип работы девятого этажа. Как именно будет проходить пробуждение магов? Может ли быть, что сам факт моего входа на девятый этаж всех разбудит? Звучит странно, конечно, но всякое может быть. Я же не знаю, что там наворотили эти маги из Гласса. Разложив в голове примерный план действий, я решил начать с усыпления бдительности хранителя. «Я согласен на ваш договор», — объявил я. Хранитель внешне никак не изменился, но я надеюсь, что он расслабился. «Я знал, что не ошибся в тебе», — сухо отозвался он. «Скажите», — не дал я ему продолжить, — «что из себя представляет девятый этаж? Я уже согласился на договор, но мне хотелось бы узнать побольше. Мне нужно будет самому пробуждать спящих магов? Или достаточно просто войти в девятую арку? И будет ли там какое-то испытание?» «К сожалению, сейчас на девятый этаж можно попасть только одним способом, пройдя до этого все 8 испытаний», — ответил хранитель. «Девятого испытания не существует. Ты окажешься в помещении со спящими членами ордена. Тебе придется взять под контроль этаж и снять чары магии времени, чтобы освободить членов ордена». «Понял», — кивнул я. «Благодарю за пояснение». Дух махнул рукой. Рядом с ним на земле закрутился вихрь, из которого медленно начал подниматься антрацитово-черный обелиск, исписанный разными знаками. «Это клятвенный алтарь, на котором ты должен дать клятву», — объявил хранитель. Над алтарем появился текст. Несколько секунд он был в виде непонятных символов, но довольно быстро сложился в знакомые мне слова. Я внимательно прочитал текст клятвы и мысленно хмыкнул. Судя по клятве, я обязуюсь пробудить всех членов Академии Ордена после того, как стану высшим магом. Клятва была более подробной, но суть сводилась именно к этому. При этом ничего не говорилось про решение моей проблемы с двойным источником. Хм, а ведь я про это не подумал. Меня прошиб холодный пот. Высшим магом ведь можно стать и другими способами, как мне кажется. Вдруг существует способ удалить один источник. Тогда проблема и правда будет решена, и я стану высшим магом. Если бы хранитель написал в клятве решение проблемы с двойным источником, я бы, наверное, не увидел подвоха. Но он указал именно становление высшим магом. Ладно. Раз я узнал принцип действия девятого этажа, можно переходить к следующему шагу. А именно, узнать рамки дозволенного. «Нам нужно изменить условия», — заявил я, глядя на хранителя. «Я согласен пробудить спящих членов Академии, но не по этим условиям». «Что ты хочешь, человек?» — холодно спросил он. «Я хочу стать владельцем башни», — твердо сказал я. «Хочу получить доступ ко всем этажам, в том числе и к сокровищнице. Хочу, чтобы после того, как я стану высшим магом, башня испытаний подчинялась мне до самого ее разрушения. В таком случае я пробужу спящих членов Академии». «Это недопустимо», — отрезал дух. Внешне ничего не изменилось, но я ощутил угрозу. Причем она исходила сразу со всех сторон. Будто в любое мгновение я могу быть просто раздавлен, как букашка. «У вас не так много времени, хранитель», — напомнил я. «Сколько еще осталось башни? И кого вы найдете на мое место?» Один глаз хранителя, состоящий из черных бриллиантов, вдруг слегка засветился. Передо мной появилась иллюзия Тимура, который сидел за столом и читал что-то на знакомом мне планшете. «Я не могу напрямую засчитать ему завершение испытания», — ледяным тоном произнес хранитель. «Но я могу дать подсказку. и он сам догадается, как ты завершил испытание. Когда он выполнит формальные условия, я засчитаю ему прохождение и позволю вернуться в башню». Хранитель сделал паузу. «Этот человек хоть и обделен моралью, но с ним договориться будет проще. Если бы дело было только в договороспособности, то вы бы с самого начала выбрали его», — заметил я. На самом деле я немного лукавил и юлил. Меня удивило, что хранитель до сих пор связан с Тимуром. Значит, он все время, пока шло седьмое испытание в мире войн, наблюдал за нашими действиями, и за моими, и за его. «К тому же», — продолжил я, — «вы не уверены, что великий артефакт отпустит Тимура? Он отпустил меня, но во второй раз претендент может не успеть вернуться. Мир войн будет на стороже». Иллюзия Тимура исчезла. «Я попробую», — холодно произнес хранитель. «Это лучше, чем твои условия». «Я готов значительно снизить свои требования», — улыбнулся я. «Но у меня есть несколько основных условий». Я сделал паузу. «Во-первых, вы поможете мне стать высшим магом двух аспектов — крови и ритуалистики. И это будет включено в мою клятву». Еще одна пауза. «Во-вторых, время внутри испытания должно течь гораздо быстрее, чем снаружи. Я не хочу пропасть на годы, точную разницу обсудим позже». «Я не могу на нее повлиять», — спокойно ответил хранитель. «Но разница и так есть. Один день снаружи равен 10 дням на 8-м этаже. Я поморщился. Учитывая, что мне, возможно, придется месяцами торчать тут, снова придется оставить рот на довольно длительное время. Что ж, надеюсь, мои клоны справятся со всеми невзгодами». «Хорошо, пусть будет так», — кивнул я. «Следующее условие. Вы позволите мне взять 10 сокровищ из сокровищницы башни испытаний перед тем, как я пройду на 9-й этаж. На самом деле про сокровищницу я вспомнил в последний момент, когда проверял границы допустимого. Даже сейчас я не был уверен, что она и правда существует». «Нет», — отрезал хранитель. «Ха, значит, существует». «5 сокровищ», — предложил я. «Нет», — словно эхо ответил хранитель, даже не думая торговаться. «3», — я показал 3 пальца. «Нет». «1», — я убрал 2 пальца, оставив указательный. «1 любое сокровище, которое я выберу. Это минимальный порог». Хранитель явно замешкался, хоть по его лицу ничего не было видно. «Вспомните, в какой сейчас ситуации башни и члены Академии», — грозно напомнил я. «Хорошо», — наконец сдался хранитель. «1 сокровище». «И последнее», — я сделал паузу. «Самое главное условие, без которого я не соглашусь на договор. Ведь от него зависит безопасность не только моей планеты, но и вашей Академии». «Что это за условие?» — мрачно спросил хранитель, глядя на меня в ожидании. «Я пробужу лишь 1 человека», — я показал палец. «Вы сами выберете кого, но он должен обладать моей силой. Пусть это будет кто-то из верхнего эшелона Академии. Вместе мы обсудим новый договор, который и заключим». Хранитель молчал. «На условиях этого договора мы и будем действовать дальше», — продолжил я. «Поверьте, судьбу Академии должен решать кто-то из ее руководителей, а не вы». Я серьезно смотрел на хранителя. «Если вдруг все маги разом пробудятся и выйдут из башни испытаний, это приведет к войне. Ослабленные после длительной спячки, ваши маги не смогут дать отпор земным технологиям и высшим». Я говорил проникновенно, глядя в те места, где находились глаза духа. «Вы долгое время находились на земле и должны знать, что среди нас тоже имеются сильные люди. Возможно, в итоге ваша Академия одержит победу, но к чему это приведет? К каким потерям? Жители всей планеты будут ненавидеть вас. Многие сокровища окажутся уничтожены. И когда нагрянет скверна, у Академии не будет ни малейшего шанса противостоять ей». Я сделал паузу. «Позвольте мне пробудить 1 члена вашей Академии и обсудить с ним договор. Возможно, мы мирно решим весь вопрос, подключив правительство земных стран. И в итоге Академия Ордена не появится как внешний враг, а станет частью планеты. Хранитель молчал. Я мысленно выдохнул. Что ж, я сделал все, что смог. Будь у меня больше времени, то, возможно, я бы придумал план получше и смог выторговать условия поинтереснее. Но, тем не менее, я считаю, что добился неплохого результата. Лучше уж заключить договор с человеком, которому придется идти на уступки, чем с бездушным духом. «Я согласен», — вдруг произнес хранитель. Он махнул руками, и над алтарем снова появился текст новой клятвы. Я внимательно вчитался в нее. По этой клятве я взамен на прорыв к высшему рангу, причем на этот раз уже с уточнением о двойном источнике, а также на одно сокровище из сокровищницы Академии Ордена, обязывался войти на 9-й этаж и пробудить некого архонта со множеством имен. Я решил сократить его до первого имени — Гарик. «Кто этот архонт Гарик?» — посмотрел я на хранителя. «Ты его уже видел». Я первым делом вспомнил того некроманта, а затем еще двоих, которые были с ним. «Кого вы имеете в виду?» — уточнил я. Рядом с хранителем появился иллюзорный образ одетого в черные доспехи мужика. Того самого, который и предложил создать 8-й этаж. Я нахмурился и заметил. После прорыва на высший ранг я вряд ли поднимусь выше 3-го шага. Этот же человек должен быть как минимум 5-го шага, разве нет? «Он архонт Академии, и ему решать, что с ней будет», — спокойно ответил хранитель. «Это мои последние условия, человек. Либо принимаешь их, либо отказываешься». Я вздохнул и почесал голову, ненадолго задумался и решил спросить. «У меня будет доступ к библиотеке 2-го этажа и тренировочным полигонам 3-го?» «В 8-м испытании ты окажешься в Академии Ордена», — отозвался хранитель. «Там будут и библиотека, и тренировочные полигоны». Я кивнул и вновь прошелся по тексту клятвы. При первом прочтении я нашел один косяк, который надо убрать. «Измените этот пункт», — указал я на одну строчку, в которой говорилось, что я обязуюсь рано или поздно пробудить каждого члена 9-го этажа. «Это неприемлемо», — ответил хранитель. «Что будет, если ваш архонт решит вдруг убить своих врагов, пока они находятся в спящем состоянии?» Приподнял я брови. «В таком случае я не смогу их пробудить и нарушу клятву». «Этого никогда не случится», — резко ответил хранитель. «Я не могу об этом знать», — пожал я плечами. «Поэтому уберите эту строчку или сделайте ее менее определенной. Скажем, я пробужу каждого еще живого человека с согласия архонта Гарика или как-то так». Хранитель никак не отреагировал, но строчка сама собой поменялась. «Отлично, я готов дать клятву», — я подошел к обелиску. Тело хранителя чуть расслабилось. «Кровь?» — уточнил я. «Да», — ответил хранитель. Я создал порез на ладони и приложил ее к обелиску, после чего прочитал клятву. Обелиск вспыхнул. Я ощутил тянущее чувство где-то в глубине груди, линию связи, которая соединяла меня с обелиском. Она распадется, как только все условия клятвы будут выполнены. Не успел я что-то сказать, как мир вокруг меня ожил, хранитель исчез. Я некоторое время молча стоял во дворе Академии. В голове у меня крутились вопросы, в основном связанные с моим безопасным отбытием отсюда. Что помешает этому архонту убить меня после своего пробуждения? Может ли сама башня меня уничтожить, когда я выполню клятву? Ух, ладно, буду решать проблемы по мере поступления. После становления высшим у меня значительно повысятся возможности. Да и сокровище, которое я с трудом выторговал, может помочь с этой проблемой. Встряхнув головой, я заметил, что вокруг меня скопились люди, которые с восхищением на меня глядят и что-то шепчут. Я прислушался. «Избранный! Это избранный!» Я только сейчас заметил, что облачен в золотистые одежды, покрытые серебристыми символами. Поправив рукав, я зашагал вперед. Ко мне сквозь толпу пробился высокий сутулый парень, одетый в синее. «Господин», — поклонился он, — Я помощник преподавателя Бласоса, мне велели помочь вам». «Хорошо», — спокойно ответил я. «Ты знаешь, где моя комната?» «Конечно, конечно, пройдемте», — закивал он. Я пошел за этим парнем, а вокруг собиралось все больше и больше людей. Они все шептали, и среди многих слышалось слово «избранный». «Скажи», — высокомерно заговорил я, — «ты знаешь, кто такие избранные?» «Конечно», — тут же закивал он. «Как же я могу не знать, господин?» Он с восхищением взглянул на меня. «Так кто же это?» Я высокомерно задрал подбородок, словно желая услышать то, что и так прекрасно знаю. Хотя на самом деле понятия не имел, о чем они говорят. «О, господин! Избранные — это одни из самых талантливейших магов поколения», — горячо произнес он. «Я не знаю точно всех деталей, но я слышал, что одно из обязательных условий для становления избранным — это исключительный потенциал». Он заговорил потише. «Также ходят слухи, что избранный проходит через арку прорицания, проверяя свой потенциал. И лишь тот, кому предрекают становление высшим магом шестого шага, может стать избранным». Он с нетерпением смотрел на мое лицо, будто ожидая, что я подтвержу либо опровергну слухи. Но я ничего не сказал. Парень быстро отвернулся и продолжил восхвалять избранных, наверное, подумав, что мне это нравится. И вот мы дошли до небольшого белого домика, находящегося в задней части академии. «Этот дом полностью ваш, господин», — учтиво произнес помощник преподавателя. «Хорошо, можешь идти». Я вошел внутрь и огляделся. Шикарные апартаменты. Интересно, в каких живут профессора. Этот домик имел множество комнат, но я даже не стал все их осматривать. Просто бегло пройдясь, я сел в мягкое кресло и выдохнул. Посмотрел на свои руки, которые слегка подрагивали. Что ж, это была невероятно стрессовая ситуация. До сих пор до конца не верю, что в итоге принял предложение духа. Неужели я и вправду стану высшим? Вдруг через окно пролетела светящаяся птица. Она опустилась на стол и исчезла, оставив после себя сложенный лист бумаги. Я с любопытством подошел и раскрыл его. Там было написано: «Юный Лихт, я рад, что ты выбрал меня в качестве своего учителя. Жду тебя в своем кабинете. Нам нужно обсудить план обучения. Приходи, как сможешь». И ниже подпись: «Архонт Игрис». Я удивленно приподнял брови. Мне вспомнились слова того парня, моего помощника. Пока он хвалил меня, он упомянул, что избранные могут сами выбирать себе учителей. Похоже, хранитель не дал мне эту возможность и лично подобрал учителя. Пожав плечами, я вышел из домика. Поймав одного из студентов, я попросил его провести меня в кабинет Архонта Игриса. Тот с радостью согласился помочь. Мы вошли в одну из башен. Студент с сожалением сказал, что его допуск не позволяет подняться на верхний этаж. В башне был магический лифт. Мне даже не пришлось ничего предъявлять. Я просто вошел и вслух назвал этаж. Лифт поднял меня на нужную высоту. Как оказалось, весь верхний этаж башни принадлежал Архонту Игрису. Я вышел из лифта. Меня встретила высокая и очень красивая девушка, облаченная в черные одежды. «Приветствую вас, гость Архонта», — кивнула она мне. «Пройдемте за мной». Девушка провела меня по светлому коридору в высокий зал, в центре которого горел зеленый огонь. Возле него, убрав руки за спину, стоял высокий старик с красной бородой, в которой виднелись золотисто-рыжие пряди. «О, юный Лихт!» — улыбнулся старик, увидев меня. «Здравствуй, здравствуй! Последний раз, когда я тебя видел, ты был совсем маленьким». Он по-доброму усмехнулся, как дедушка, видящий своего внука. «Я рад, что твой отец выбрал именно тебя в качестве своего наследника и даже решил выделить из сокровищницы клана искру основы равновесия. Я полностью поддерживаю его в этом и сделаю все возможное, чтобы ты успешно прошел через повышение ранга и стал достойным высшим магом. Благодарю вас». Я поклонился, скрывая волнение на лице. «Искра основы равновесия. Неужели в башне есть такое сокровище? Хотя, Если она существует уже тысячи лет, нет, даже десятки тысяч лет, то это неудивительно. И похоже, хранитель вполне честно выполняет свою часть договора. Скорее всего, он собирается использовать тот самый ритуал, о котором я узнал из мира войн. Ритуал, в котором требуется искра основы равновесия. Однако, продолжал старик, становясь серьезнее, перед тем, как ты достигнешь порога возвышения, тебе предстоит многое узнать и сильно постараться. Готов ли ты, юный Лихт, приложить все силы и следовать моим указаниям? Да, учитель, серьезно кивнул я, глядя в алые глаза старика.